Часть вторая. Он бежал от своих страхов с паническим ощущением, что за спиной пыхтит погоня. И только в старом рафии с бледно-зелеными занавесками на окнах, который дожидался его на обочине дороги, чувствовал себя в безопасности. Его там ждали и встретили с улыбками, как если бы он был тем последним пассажиром, без которого потрепанный автомобиль не мог, не имел права сдвинуться с места. Стоило ему распахнуть дверцу и поставить ногу на проржавевший порог, как включался жужжащий стартер, точно сам Темляков повернул в замке зажигания латунный ключик. Кузов машины задрожал, знобкий зуд прошелся по старой жести пола, передаваясь в кости ног. Мотор, подгоняемый акселератором, шумно завздыхал, набираясь огненных сил, и в кузов просочился сквозь щели едкий запах выхлопного газа. Темляков, горбясь под низким потолком, здороваясь со всеми, увидел свою таинственную спутницу и облегченно вздохнул. Жизнь показалась ему заманчиво прекрасной, потому что в этой жизни опять была она, и рядом с ней опять было свободное место. Она сидела, как и в прошлый раз, на первом креслице с левой стороны, прямо за спиной шофера. И, отстранив рукой грязноватую занавеску, смотрела в окно, уйдя в серую муть придорожного пыльного леса. Там, в лесу, среди хлама прошлогодних листьев, где утреннее солнце раскидало меж дымчатых стволов притуманенный свой свет, среди хилых елочек и голых еще прутьев, густо полыхала сиреневым огнем цветущая медуница. Некоторые ее цветочки, пронизанные лучом, горели розовыми фонариками в пыльной серости леса. Цветов было много, и они нежно светились в дымчатом лесу. Чудилось, будто какой-то чародей украсил придорожную обочину рассадой, выращенной в теплице, заботливо подумав о людях, которые в восторженном удивлении перед этим чудом любовались теперь красотой. Весна была в разгаре, и это чувствовали все сидящие в маленьком автобусе. Особенно остро чувствовала это она, не в силах оторваться от первых цветов. Взгляд ее, уставший от зимней белизны, купался в сиреневых и розовых цветах, и она никого и ничего не замечала вокруг. На щеке ее и в разрезе мягкой глазной впадины, в прищуре опухших после сна век, подкрашенных голубыми тенями, таилась прохладная, как утренний воздух, недоверчивая улыбка. Когда Темляков по какому-то странному праву сел рядом с ней на продавленное креслице, машина уже тронулась. Соседка, почувствовав прикосновение, отодвинулась, притиснулась поплотнее к окну, откликаясь на робкое приветствие лишь капризно выпуклыми губами, яркими, как лепестки цикламена. Глаза свои, обладавшие, как уже знал Темляков, нечистой силой, она скрыла от него, пощадив. Неопределенно серый осиновый взгляд лишь скользнул по его лицу и опять ушел в убегающий назад, мелькающий за окном лес. Он знал, что ее смущает самоуверенность, какой он садился с ней рядышком. Ей, наверное, стыдно было перед знакомыми людьми, что Темляков именно ее выбрал своей соседкой, и что свободное место на креслице, где сидела она, никто не занимал, словно зная, что оно по праву принадлежит Темлякову, с которым она, одинокая женщина, была едва знакома по прошлым поездкам. Но в то же время он кожей чувствовал, что ей льстит внимание, с каким он относился к ней. Он влюбленно взглядывал на нее, не пропуская случая, и ловил ответ на ее взгляды, которые были порой так продолжительны и так упорны, что у него от долгой отвычки начинало звенеть в висках. Между ними как будто образовывалась ослепительная вольтова дуга, жар которой он не в силах был терпеть и первым отводил глаза, испытывая при этом непреодолимое желание опять встретиться с ней глазами и удостовериться, что он не впал в самообман. Но она уже была далека от него, прячась за чью-нибудь спину. Взгляды их возникали лишь в обстановке общего делового разговора, когда людям было не до них, когда они о чем-нибудь жарко спорили, доказывая свою правоту и оспаривая мнение оппонента. Вот тогда-то именно и выходила она к нему, тайно отыскивая его среди спорщиков, и была в эти мгновения так серьезна и так смела, что он пасовал перед ней, мучаясь, как в юности, хотя и благодарил Бога за неспосланную благодать. Если же он, смущаясь, пытался заговаривать с ней, зная, что ее зовут Валентиной Владимировной, она с подчеркнутой резкостью хмурилась, принимая деловитый вид, не оставляющий надежд на лирику, и, словно бы выдавливая из себя капризную улыбку, судорожным движением глаз окидывала его с головы до пят, останавливая осиново-серый взгляд на его впалом животе. Он физически ощущал этот ее взгляд, который, как лужа, будто бы собирал в одну точку энергию ее души и обжигал то место живота, на которое она смотрела. Странная ее особенность смущала Темлякова, как если бы она видела его сквозь одежду. У Валентины Владимировны были пышные русые волосы, отливающие зеленцой свежего сена. Она искусно обрамляла ими лицо, напуская со лба на виски и на уши, и перевязывая черной бархоткой сзади, что придавало ей необыкновенную женственность. При взгляде на нее приходили на память скромные красавицы минулого века, их портретные изображения, запечатлевшие чистоту и строгость былых нравов. «Я провинциалка, у меня чопорное воспитание», — сказала она, когда они в темноте мчались по узкому шоссе за Звенигородом, возвращаясь домой. «Столичные жители мне непонятны и даже противны. Они не знают того, что знаю я. На вас работают все города страны, и вряд ли это вам понять». Сказав это, она повернула к нему голову и внимательно посмотрела из полутьмы, смутно блестя глазами, в которых отражались, как в темной реке, желтые зловещие огни, горящие за окном травы. Пахло пряным дымом, которым были затянуты потемки. Весна в том году была сухая и пыльная, всюду горела подожженная трава. — Я Руси, сын, — сказал ей на это Темляков, — здесь край моих отцов. — А я провинциалка, — повторила она с вызовом, который он никак не мог понять. — И не стыжусь этого. Стыдно быть столичным жителем. «Какая же вы провинциалка!» — возразил ей, наконец, Темляков. «Насколько я знаю, вы живете и работаете в Москве. Всего 6 лет. Занесло сюда ветром. А по воспитанию я провинциалка», — упрямо настаивала Валентина Владимировна. «Да что ж это за воспитание такое?» — посмеивался Темляков, чувствуя тепло ее взгляда на себе. «Гонор разве признак провинции? И что вы имеете в виду?» «Не понимаю. Смотрите, сколько лягушек на дороге». В тот вечер шоссе, не остывшее после солнечного дня, собрало отовсюду великое множество проснувшихся лягушек. Лучи автомобильных фар высвечивали их, сидящих на асфальте, и они казались на его поверхности пепельными изваяниями с высоко поднятыми головами. Они сидели, повинуясь неведомым законам бытия. Много их было раздавлено автомобильными колесами, а те, что еще были живы, стоически презирали в своем неведенье близкую гибель и, светясь во тьме, словно бы засасывались под колеса стремительного рафа. Ни одна из них не пыталась уйти от неминучей гибели, как если бы они в эту ночь забыли о страхе. Что их заманивало на асфальт? То ли тепло его, в котором ожившие после спячки бедняги остро нуждались, то ли голод, на утоление которого они надеялись тут, рассчитывая полакомиться каким-нибудь комариком, летающим над теплой поверхностью автомобильной трассы. Пепельные в свете фар и недвижимые, они были похожи на древних грифонов, переживших века и тысячелетия и не знающих, что есть смерть. Москва-река, чуть светлеющая во тьме берегов, то появлялась справа от дороги, то скрывалась. Оранжевые потоки огня, пожиравшие сухую траву, вдруг объявлялись во тьме лугов, полыхающими щупальцами захватывая новые, еще не тронутые огнем пространства, пахло терпким дымом. На душе у Темлякова было тревожно, как будто что-то важное и великое кончалось в мире, и они, сидящие в полутемном кузове автомобиля, бежали прочь от этой вселенской гибели, он и она, бодрствующие в этот час, когда все остальные пассажиры спали. Спина шофера была как бы не в счет, словно дрожащий автобусик сам по себе мчался по шоссейной дороге, облепленной оцепеневшими лягушками. Бегучие огни вдруг подступали к дороге, освещая бронзовитые в их полыхающем пламени дрожащие тонкие березки, береста которых была тревожно красной. Огонь ручьями растекался вокруг кустов, пожирая сухие стебли, поднимаясь и расплескиваясь во тьме или опадая в бессилии. Казалось, Темлякову горел земной шар, его круглящийся бок. И тогда чудилось ему, что одни лишь лягушки чуяли конец света, оттого и вышли на дорогу, чтобы не в огне пожара погибнуть, а под колесами злодеев, которые подожгли сухую траву. Чудился ему укор в этих трагически неподвижных фигурах, усеявших дорогу, в этих скорбно задранных к небесам, молитвенно поднятых мордах, в пепельной серости которых вспыхивала вдруг в лучах фар голубая искорка глаза, некий крохотный изумрудик, бросающий ему, сидящему в огнедышащем чудовище, последнее проклятие. «Приблизилось Царствие Небесное», — вдруг тихо сказал он, пребывая в торжественном состоянии духа. «Приблизилось ли, чтобы каяться? Зачем нужны угрызения совести? Вот вопрос. Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся. Не нарушать закон я пришел, а исполнить. Это очень важно, исполнить закон. Всего лишь навсего исполнить, ибо есть высший закон жизни людей, который нарушается. Не нужен людям другой закон, а нужно исполнять тот, что уже дан. Мы все исполнители, а не законодатели. Но мы создаем свои законы и плодим преступления. В древнем Китае еще говорилось, чем больше законов, тем больше преступлений. А ведь сказано, зажжем свечу и не будем ставить ее под спудом, и будем светочами мира, как города на горе стоящие, которым не скрыться от глаз людей. Но вот что странно, — говорил он, надеясь, что она слушает и слышит его. Блаженны сказано те, что нищи духом, блаженны плачущие также, ибо возрадуются они. Но радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Кажется, так говорится. Нет ли тут противоречия? Или как это понимать? Я не знаю, как понимать это. Вы когда-нибудь думали на этот счет? Спросил он у соседки, которая вся была открыта для его тихого голоса, внимательно и тиха. В ответ она только пожала плечами, словно бы испугавшись, что она никогда не думала об этом. А он, счастливый, продолжал в незнакомом доселе вдохновении бредовую свою речь. «Утешьтесь, плачущие и нищие духом», — говорится в Писании. А как утешиться? И ответ там же. «Возрадуйтесь и веселитесь». Наверное, только так можно понимать. А стало быть, там не призыв к душевной нищете и слезам, а как раз наоборот, к радости призыв, к веселью, потому что впереди, в Царстве-то Божьем, ждет счастье. Вот ведь в чем секрет. Этого никак не хотят понять наши атеисты. Они дураки. Всю проповедь сводит к нищете и рабству, к пустому раболепию. А взять, например, они тоже. Не в покорности дело, когда тебя ударили по правой щеке, а ты подставил левую. Вовсе нет. Наше время дает ответ на это. Сейчас ведь время не только спасения души, но и тел наших. Другого не дано. Если на удар отвечать ударом, то гибель неизбежно начертана всем. Единственное спасение всех живущих на земле, а не только того, кого ударили, это подставить другую щеку. Вот ведь в чем мудрость. Кто это первым поймет, тот и будет назван спасителем, миротворцем, который наречется Сыном Божиим. Понимаете, в чем дело? Доверчиво спросил он и сжал ее руку в своей. Это вы виноваты, что я вдруг так заговорил. Это вы, это огонь, это лягушки. Все. Странная ночь. Вам не кажется? У меня что-то сердце болит, как перед бедой какой-нибудь. Он чувствовал, что она с миром приняла его руку и что ее волнует его прикосновение. Он увлек ее своей речью. Он и сам был удивлен, как это удалось ему так высказаться, так проникнуться мудростью Святого Писания, а потому и не видел греха в том, что в порыве откровенности взял ее за руку, ища у нее защиты и спасения. Ему и в самом деле казалось в этот момент, что он может погибнуть, если не прикоснется к живому ее телу, словно был он в эти минуты одиноким и сиротливым путником во Вселенной. Одна лишь она, его тихая соседка, чопорная эта провинциалка, осталась рядом с ним. «Простите меня, Валечка, за краснобайство», — сказал он и поправился. «Могу ли я вас так называть?» Это была его ошибка. Она высвободила руку и как будто пришла в себя, сбросив очарование, в которое привела ее эта странная речь, этот призыв: «Возрадуйтесь и веселитесь, ибо ждет вас награда на небесах». И в самом деле, наверное, думала она, почему бы не радоваться и не веселиться, если ждет впереди награда? Но вдруг очнулась, когда он назвал ее Валечкой, и поняла, как будто, что он мужчина, которого надо держать на расстоянии. «Ах, глупая, глупая!» — с досадой подумал Темляков. «Такая ночь! Души наши ищут и зовут друг друга. Я же знаю это, и ты знаешь. Зачем же бежишь от меня?» Теперь они опять сидели на том же месте за спиной у шофера в старом Рафе, который опять мчал их по Можайскому шоссе. В утренней голубизне воздуха мелькали за стеклами разноцветные дома деревень, изредка сменявшиеся еловыми и березовыми перелесками. Казалось, что они ехали по бесконечно длинной улице, застроенной крашенными домами, то подступавшими к обочине дороги, то отодвигавшимися в глубину тускло-зеленых лужаек, пыльных еще, непромытых дождями и едва пробудившихся к жизни. Соседство с Валентиной Владимировной, легкие приваливания ее тела, которое с волнением ощущал Темляков, когда Раф на скорости вписывался в повороты шоссе, загадочное состояние близости к этой женщине, вызывавшее толчки в сердце, все это казалось ему не случайным и многозначительным, как если бы между ними был некий безмолвный уговор сидеть вот так близко друг к другу, для того только, чтобы переливать из тела в тело тепло друг друга. Он даже успел привыкнуть к этому обоюдоострому теплу. Он спрашивал себя с удивлением, каким это образом смогла слепая энергия огромной вселенской жизни выбрать вдруг из массы людей его и ее, чтобы зачем-то усадить на узенькое креслице в маленьком автомобиле и, приблизив физически, заставить теперь томиться близостью, которая ему казалась ярче той, какая возможна между ними, вполне еще сильным в ту пору мужчиной и женщиной, способной еще рожать детей. Если это случится, — думал он в нервном ознобе, — то это будет, конечно, наградой. Но то, что происходит с нами сейчас, — это, наверное, истинное счастье. Это счастье. Награда за счастье возможна, но вовсе не обязательно, нет? Какая еще награда? За что? А шофер тем временем заложил крутой правый поворот, съезжая в Голицыно с Можайского шоссе на Звенигородское, и умозрительное сооружение тут же рассыпалось прахом. Темляков невольно навалился на тугую упругость соседки, и тут же она тоже, когда шофер выровнял автомобиль, шатнулась и прижалась к нему плечом и бедром, и оба они в эти мгновенья увидели друг друга в греховные взглядки, все понимая без слов, и каждый по-своему, давно уже зная, что не ошибаются друг в друге, думая об одном и том же. «Бог ты мой, силы небесные! Какой же я все-таки дурак-то! Счастье, награда! При чем тут? Мы живые люди!» Но то, что случилось в конце долгого делового дня, в течение которого они спорили с местными властями о проклятой железнодорожной ветке, доказывая свою правоту, но так и не договорившись о приемлемом варианте, то, что произошло на этот раз, повергло Темлякова в священный трепет, как если бы он стал вдруг свидетелем сверхъестественного явления, указавшего ему путь, о котором он сам способен был лишь мечтать. Свершилось то, чего так хотел Темляков, не видя, впрочем, никаких возможностей осуществления своего тайного желания. По распоряжению руководителя группы, человека далекого от сантиментов, его вместе с Валентиной Владимировной оставили до завтрашнего дня, рассчитав по какому-то странному и непонятному разумению, что именно они способны будут завтра утром разрешить ряд вопросов, оставшихся нерешенными, и на этом закончить ведомственные распри, затянувшиеся уже до умопомрачения. Темляков не верил своим ушам, слыша это распоряжение, и боялся взглянуть на Валентину Владимировну, лицо которой, как он все-таки успел заметить косым взглядом, покрылось розовыми пятнами внезапного волнения. Все это было похоже на веселый розыгрыш подгулявшего начальства, решившего от скуки оставить двух своих подчиненных, чтоб потом вволю посмеяться. «Нет-нет», — услышал Темляков решительный голос своей соседки. «Я, конечно, не останусь. Как завтра добираться до дому?» И, услышав это, он замер в ожидании, не решая что-либо сказать ей или начальству. «Как? Вы ведь не пришлете, Рафик?» Но кто-то из местной власти успокоил ее, пообещав подбросить на газоне до железнодорожной станции. «Слава Богу!» — подумал Темляков. «Слава Богу!» «А где ночевать?» «Вот интересно, где ночевать?» — говорила она, все больше и больше волнуясь. «Я никак не рассчитывала. Нет, я не могу, как хотите». Ее стали уговаривать остаться, уверяя, что без ее подписи завтра никак не может состояться окончательное решение, и что ей за этот день дадут 2 дня отгула, пообещав то же самое и Темлякову, который стоял ни жив, ни мертв, надеясь лишь на чудо. «Это нечестно», — настаивала на своем Валентина Владимировна, «бросить женщину, а самим уехать. Это нечестно». Она чуть не плакала от волнения. «Я совершенно не готова и никак не рассчитывала. Нет и нет, я не останусь, нет!» Но ее успокаивали, показывая на Темлякова, шутили. «С вами такой кавалер!» — говорили на разные голоса. «Он не даст в обиду!» «Да к тому ж, милочка вы наша Валентина Владимировна, Валюша! Мы ведь не на пикник приезжали, увы! Мы здесь вашу должность оставляем, а вовсе не вас! Профессиональные ваши знания, а не красоту вашу. Должность! Должность от слова «долг». Согласитесь, вы должны остаться». «Ах, Господи, оставьте вы свою демагогию!» — вспылила она, взвизгнув от негодования, и, отмахнувшись, пошла прочь, все убыстряя шаги, как будто решила вдруг убежать в лес от кучки жестоких мужиков, бросивших ее одну, на ночь глядя, бог знает где. Казалось, если бы не душевная скованность, если бы не многолетняя привычка подчиняться долгу и служебной дисциплине, она припустилась бы сейчас бегом по войлочно-серому лугу к молодым березам, лишь бы глаза не глядели на всех этих деловитых говорунов, которые стали меж тем торопиться домой, забираясь в холодный раф, стреляющий сизым паром из выхлопной трубы и с явным облегчением усаживаясь на продавленные сиденья. Кто-то из отъезжавших спохватился, вспомнил о съестных припасах, взятых еще из дома. В руках у Темлякова вскоре оказалась тяжелая холщовая сумка с хлебом, котлетами, колбасой и сыром, с вареными яйцами, превратившимися в мятые, словно бы бумажные комочки. Кто-то даже сунул ему стеклянную фляжку с едва початым коньяком, заговорщицки подмигнув при этом. Кто-то не забыл и про соль в пластмассовой баночке из-под ножпы. Основные силы отряда, казалось, бежали в панике, оставляя прикрытие для отхода малую свою частичку, обреченную на гибель, и отдавали остающимся все, чтобы хоть как-то успокоить совесть. Щедротам отъезжающих не было границ, шуткам тоже. Обещали позвонить жене, объяснить, почему пришлось ему остаться с ночевкой, подмигивали, похохатывали, как если бы и в самом деле специально подстроили так, чтобы оставить Темлякова женщиной, зная о его верности жене и о застенчивости. «Только, пожалуйста, не звоните все сразу. Кто-нибудь один», — просил их Темляков, боясь взглянуть в сторону Валентины Владимировны, которая мяла своими красными резиновыми сапожками прошлогоднюю траву на обочине. «Кто-нибудь один, пожалуйста, а то она будет волноваться. И так-то уж, а тогда и подавно. Она не поймет, если все сразу, испугается. Я очень прошу вас». Обещали. Обещали все сделать наилучшим образом. И уехали, как полупьяные гости, одаривая благостными улыбками добрых своих хозяев, пока могли видеть их из-за стекол рафа.